Глава 75. Я продержалась до конца выступления на волне злости, адреналина и в сухую проглоченной дозы анальгетика. Мы заняли первое место, опередив россиян на 2 балла. К концу вечера нога так распухла, что я не могла разуться. Хит хотел дать мне свое лекарство. Врач выписал ему сильнодействующее средство от боли, но потом обнаружил, что таблетки остались в номере. После соревнований нам устроили допрос по поводу инцидента, как называли случившиеся официальные лица, ведущие расследование. Почему я не осмотрела ботинки, прежде чем надевать их? Почему мы не пожаловались, когда нам подкинули окровавленный букет? Когда и где мы оставляли свои сумки без присмотра? Казалось, будто нас самих обвиняют в том, что произошло. В промежутке между тренировкой и соревнованием наши коньки оставались без присмотра всего лишь на 10 минут, когда я была в душе, а Хит бегал в магазин за едой. Он был уверен, что дверь за собой запер. Выходит, что у злоумышленников имелся ключ от нашего номера. Родственникам Киприянова с их связями в преступном мире ничего не стоило подкупить персонал отеля. Но доказать, что за грязной выходкой стоят российские конкуренты, было проблематично. Сочувственно выслушав наш рассказ, организаторы заверили, что непременно все выяснят. Но какой мне был от этого прок? Израненная ступня будет заживать еще долго, а до решающих соревнований оставалось менее суток. Возвращаться в номер было опасно, но делать нечего. Мы решили забаррикадировать дверь и надеяться, что пронесет. Назад в гостиницу шли медленно. Хит тащил сумки, а я опиралась на него, чтобы поменьше наступать на раненую ногу. Каждый шаг причинял адскую боль. В вестибюле было пусто. Лампочка в коридоре то вспыхивала, то гасла, придавая обстановке еще более мрачный, почти апокалиптический колорит. Мы дошли до своего номера, и Хит полез в карман за ключом. «Подожди!» — остановила я его. Дверь была приоткрыта. Свет в номере не горел. Я напряглась, тут же забыв про усталость. Мы абсолютно точно заперли дверь перед уходом на соревнование. Кто-то снова проник к нам в номер, но на этот раз умышленно оставил следы. «Стой здесь!» — велел Хит. Но я уже распахнула дверь настежь и щелкнула выключателем. Лампочка по-прежнему не горела, но при свете, падающем из коридора, можно было разглядеть комнату. Ковер с пятном от разбитой вазы, чемоданы в углу рядом с вешалкой, светильник с погнутой ножкой и еще кое-что. Силуэт на кровати, напоминающий чье-то тело.